Раздел Б. Теоретико-познавательный отправной пункт. 470. Глубокое отвращение к тому, чтобы раз навсегда успокоиться на каком-нибудь одном широком миропонимании. Соблазнительность противоположного способа мыслить. Не допускать лишения себя привлекательности энигматического характера. 471. Предположение, что в основе вещей все совершается настолько морально, что всегда бывает прав человеческий разум. Есть простодушные предположения честных, простых людей, вследствие их веры в божественную нелживость, Бог, понимаемый как творец вещей, понятие как наследие какого-либо потустороннего предсуществования. 472. Отрицание так называемых фактов сознания. Наблюдение в тысячу раз труднее. Заблуждение является, быть может, вообще необходимым условием наблюдения. 473. Интеллект не может критиковать сам себя именно потому, что мы не имеем возможности сравнивать его с иновидными интеллектами. И потому что его способность познавать могла бы проявиться лишь по отношению к истинной действительности. То есть потому, что для критики интеллекта нам нужно было бы быть высшими существами с абсолютным познанием. Это предполагало бы уже, что помимо всяких перспективных способов рассмотрения и чувственно-духовного усвоения, существует еще нечто, некая вещь в себе. Но психологическая дедукция веры в вещи не позволяет нам говорить о вещах в себе. 474. Что между субъектом и объектом существует некоторого рода адекватное отношение, что объект есть нечто такое, что рассматриваемое изнутри является субъектом, это есть простодушное открытие, которое, как я думаю, уже отжило свое время. Мера того, что вообще доходит до нашего сознания, находится в полнейшей зависимости от грубой полезности осознания. Как могла бы эта столь узкая перспектива сознания позволить нам высказать о субъекте и объекте что-либо, что затрагивало бы реальность? 475. Критика новейшей философии. Ошибочность отправного пункта, будто существуют факты сознания, будто в области самонаблюдения нет места феноменализму. 476. Сознание. В какой степени кажутся поверхностными представляемое представление, представляемая воля, представляемое чувство, единственное нам известное. Наш внутренний мир также явление.